Я почувствовал, как ветер прошелся по моим волосам, и подставил ему руку. «Тоже чувствуешь запах приключений, малыш?» — тихо спросил я на высшей речи. Дух ветра не ответил, лишь задорно лизнул меня в щеку, что со стороны походило на особо сильный порыв. Для остальных так и было, но я все же курьер и потому чувствую немного больше. Я ощущаю его незримое присутствие, хоть не могу увидеть или связаться с ним напрямую. Этот дух привязался к Елене, притом очень давно, возможно, с самого ее рождения. Он ее дух-хранитель. Наверное, ее род как-то связан с духами, поскольку такой симбиоз считается довольно редким. А со мной он просто играется, потому что чувствует родственную душу. Идущие по пути Амбера всегда легко находят контакт с детьми Стихиалия, все-таки он старший сын Всесоздателя, всегда и во всем поддерживающая идеи отца. Передохнув, мы двинули вперед одной растянувшейся шеренгой. Если нас в таком положении атакуют, будет очень грустно. Вообще не боевой порядок. Первый час прошел более-менее спокойно, немного петляли, но все же продвигались вперед. Потом начались сложности, когда количество пауков на квадратный километр начало возрастать по экспоненте. Тут выяснилось, что сканер имеет весьма ограниченный радиус действия. Сканером, кстати, был один из парней, охранявших Елену возле входа в табачный магазин. Второй тоже присутствовал в отряде, но он физовик. А вот седого и крайне сильного мужчины, что сопровождал ее, тут не было. Сканер периодически заходил в тупик, то есть в зону, где не находилось возможности пройти так, чтобы нас не почувствовали хитиновые мины. Приходилось играть в змейку и разворачиваться. То есть мы стояли на месте и ждали, пока голова колонны пройдет обратно, чтобы мы могли последовать за остальными. Вскоре впереди показалось каменистое возвышение, которое и было нашей целью. По данным разведки, там разветвленная сеть пещеры Ля-Муравейник. Через нее можно относительно безопасно приблизиться к озеру. Вроде как пещеры необитаемы, так что маршрут выглядел действительно оптимальным. В итоге местность в 8,5 километров по прямой мы пересекли за 6 часов. Хотелось жрать и кое-что еще из физиологических потребностей, но все стойко терпели. И вот когда до первых камней оставалось метров 500, я услышал жужжание. Ой, не к добру оно. Особенно, когда бродишь по территории, заселенной гигантскими насекомыми. Разумеется, его услышали все, так что колонна замерла, притворившись ветошью, но это не помогло. Из всех возможных вариантов случился худший. Из-за насыпи вылетела гребаная муха. На самом деле издалека это существо походило скорее на гигантский фасеточный шарик с крылышками. Создание крайне несуразное, но тем не менее крайне неприятное. Где муха, там и говно. То есть жуки, я хотел сказать. Разумеется, тварь нас мгновенно срисовала и послала сигнал остальным. Окаменевшие овалы вокруг зашевелились все разом, а затем следующие, и следующие, и следующие. Вся равнина на многие километры вокруг пришла в движение. Короткая синяя молния поразила муху буквально в ту же секунду, не оставив даже пепла. «Бежим!» — раздался крик Федорова. И вот тут началось настоящее светопреставление. Отряд не просто так называли элитным. Во все стороны полетели многочисленные техники, и за 3 секунды все пауки в радиусе 300 метров сдохли. Мы сорвались с места, попутно откидывая точечные техники во все стороны. Уверен, с высоты мы выглядели как искрящаяся змейка. Я бежал вместе со всеми, попутно держа обстановку под контролем. Готов был в любой момент доставать кольт, но вроде как не было необходимости. Да, пауки неслись со всех сторон, но пока что их рекорд – 50 метров. Ближе никто не сумел подобраться. Честно говоря, все шло настолько хорошо, что я даже успокоился на некоторое время. Но проблемы начались, когда мы добрались до входа в пещеру. Сам вход был довольно узкий, да еще и мы растянулись слишком сильно. И пещерой это можно было назвать с большой натяжкой, скорее, огромной норой. Поэтому те, кто был впереди, начали организовывать подобие обороны возле входа. И именно туда устремилось большинство пауков. Я добежал до основных сил и встал в первую шеренгу. Тут же создал копье и метнул в ближайшего паука. Попал прямо в тушку. Ситуация накалялась, так что не время скрываться, приходилось действовать по ситуации. К счастью, наши пока неплохо держались. В итоге мы вроде даже без потерь смогли сгруппироваться возле норы, но, чтобы всем в нее залезть, потребуется уйма времени. «Ваше сиятельство, включайте черепаху», — орал Федоров, — «иначе нас тут всех зажмут. Не указывай мне, «Что делать?» – бросил княжич, но все же достал из-за пазухи какой-то артефакт. Через секунду нашу позицию накрыл огромный золотистый купол, который тут же облепили жуки со всех сторон. Они начали молотить по куполу острыми тяжелыми лапами, но никак не могли его пробить. Я смотрел изнутри на полупрозрачный барьер и тихонечко офигевал. Если в первые мгновения мне казалось, что этих двухметровых тварей просто много, то с каждой секундой их становилось еще больше, вплоть до того, что вскоре внутри стало темнеть. Настолько плотно твари нас облепили, что даже свет не мог протиснуться. Через 14 секунд с момента создания купола стало темно окончательно, и над головами появились первые магические огоньки. Я хотел было зажечь кварц, но вовремя остановился, света и так стало хватать. «У нас 5 минут, пока не разрядится артефакт», — с облегчением произнес Федоров. «Он настроен против жуков, так что мы сможем спокойно спуститься вниз сквозь защитную сферу. Каменщики возводят заслон, после чего начинаем спуск». Двое одаренных с аспектом земли и камня начали действовать, и под ногами все затряслось. Они двигали землю, поднимая ее вверх слой за слоем. Как я понял, планируют полностью замуровать нас вместе с входом в нору, после чего сможем спуститься вниз. Потом еще и вход подорвем, чтобы уж наверняка никто не смог докопаться до нас. Работа нетрудная, но действовать приходилось аккуратно, так как парни по сути вытаскивали землю у нас из-под ног, затем строили из нее баррикаду, после чего одаренные усилители напитывали ее маной и укрепляли. Я немного расслабился. Кажется, все прошло не так уж и плохо, хотя что-то не давало мне покоя все это время, но я никак не мог понять, что именно. А когда присел, то понял, что меня насторожило. Земля тряслась и вибрировала, пока одаренные с ней работали, но был еще один гул, который все нарастал. Сначала это можно было списать на действия каменщиков, но вскоре стало ясно, что тряска идет извне. Правда, осознал я это слишком поздно. Вспышка болотного цвета накрыла купол, сразу стало довольно светло, потому что разом исчезли все пауки, что успели облепить его. Следом погасло золотое свечение купола, а затем и не до конца возведенные каменные укрепления начали обваливаться. К счастью, защиты хватило, чтобы сдержать эту атаку, но вот открывшаяся картина не внушала никакой радости. Вокруг нас разлилось озеро зеленоватой жижи, от которой буквально воняло энергетическими эманациями. Наш отряд стоял на островке земли в центре кольца бушующей мерзости, в которой прямо сейчас подыхали пауки. Но новые монстры продолжали сбегаться прямо на нас, влетали в зеленое кольцо, преодолевали пару метров, пока их массивные лапы не плавились окончательно, после чего дохли. Но за ними шли следующие и тоже погибали в кипящем аду, а за ними еще и еще, и каждая новая волна продвигалась все дальше и дальше по трупам других жуков. Но даже не это было главной проблемой. Гребаная скалопендра, высотой с дом, стояла прямо перед нами. Именно топот ее лап я почувствовал, сидя под куполом. Вживую тварь казалась еще больше, чем на видеозаписи, что нам показывали. Монстр замер в полукилометре от нас, но, поняв, что мы еще живы, не спешил приближаться, а просто раскачивался из стороны в сторону. При этом его длинное сегментированное тело начало светиться изнутри, готовя новую атаку. «Работаем по паукам», — скомандовал капитан. «Ваше сиятельство, скипетр». «Да знаю я, не ори», — заорал княжич, уже доставая из-за спины сверток. Вскоре в его руке оказался настоящий магический скипетр из черного золота с огромным рубином на конце. Какой-то стародавний артефакт, который был подобран как раз для встречи со скалопендрой. Конечно, мы рассчитывали вообще не вступать с этой тварью в бой, тем более так скоро. Но все же руководство, по счастью, понимало, куда мы идем. Княжич направил скипетр на скалопендру, после чего принялся вливать в него ману, чтобы активировать. Я смотрел на это все, и что-то мне не очень нравилось, как у парня дрожат руки. Я бы на его месте целился пониже. Вспышка, и из скипетра вырвался алый сгусток. Летел он довольно медленно и тяжело, не как пуля, а скорее как снаряд, выпущенный из катапульты. По высокой параболе он приближался к скалопендре, но всем все уже было понятно. Мимо. Княжич пальнул немного в сторону, да и скорость полета медленная, так что скалопендра еще и успела немного качнуться в сторону. Алый сгусток пролетел мимо и упал далеко за спиной монстра. В ноги ударил от сотрясшейся земли, а в небе вспух алый гриб. Над головой просвистели ошметки жуков, попавших под удар, аж до сюда долетели. «Ракеты на цель», — командовал Федоров. «Перезаряжайся, сука!» — бил ладонью по скипетру княжич. «Поднять щиты, все какие есть!» — внезапно подала голос Елена. «Ох, ё-моё!» — вздохнул я. Одаренные пытались стрелять в скалопендру, отправляли разные стихийные техники и даже пальнули с гранатомета разок. Но то ли расстояние слишком большое, то ли у твари хорошая сопротивляемость, то ли еще что, а может и все вместе, в общем, видимого урона мы ей не нанесли. Я даже вытащил револьвер и сделал пробный выстрел. В общей какофонии и светопреставлении этого и не заметил никто. Разумеется, снаряд лишь ударил в броню твари и растекся по ней. Не то расстояние, слишком сильно теряется убойная мощность. Зарубка в голове, обзавестись чем-то очень дальнобойным, можно даже танком. Ракетница, кстати, попала, заряжена явно чем-то необычным. Хотя для скалопендры этого оказалось маловато. На двух сегментах повредила хитин, если бы только подобраться поближе. Но, увы, Елена, руку, скомандовал Рогозин. Я перевел взгляд на наших аристократов, не понимая, что происходит. Явно что-то нездоровое, потому что Елена смотрела на Виктора со смесью ужаса и отвращения. «Не смей», — произнесла она, — «это твои люди. Отец наймет новых», — спокойно произнес он. «Давай быстрее, у нас защита, скипетр сейчас зарядится. Эта тварь разрядила артефакт за 1 000 000 рублей одним плевком, а у нас тут всего 5 мастеров. Я посмотрел на несколько полупрозрачных слоев магических барьеров, что спешно выставляли наши одаренные. К сожалению, вынужден согласиться с сосунком. Выглядит и ощущаются они куда слабее золотистого купола. Руку!» — рявкнул княжич, игнорируя крики остальных. Но Елена лишь с ужасом отступила от парня, словно он был чумным. «Дура! Ну и помирай с этим отребьем!» Парень схватился за кольцо, и я почувствовал возмущение пространства. Миг, и княжич исчез в белой вспышке. «Нормально так!» — хмыкнул я. «Его говнючее сиятельство только что телепортировался или мне показалось?» Елена тяжко вздохнула и оглядела наш отряд, знакомое выражение лица, обреченное, ровно такое было у нее в капище. Да, умеет девчонка выбирать себе приключения, даже со мной может потягаться в этом деле, 1000 лет. Кислотное кольцо вокруг почти испарилось, пауки продолжали лезть со всех сторон, свечение в брюхе скалопендры достигло своего пика, а наш командир с самыми мощными артефактами просто свалил. Планы на будущее. Найти Рогозина и прочитать ему лекцию на тему командной работы. Если останется жив, то еще и дать пару уроков по вежливому общению. Планы на настоящее. Покрасоваться перед красоткой и выжить. Осталось выбрать, в какой последовательности. Глава 22. Делаю губами пу-пу-пу. Как обычно ведут себя люди перед лицом неминуемой смерти. 3 наиболее распространенных варианта и 1 не очень. Паникуют, молятся, начинают прощаться друг с другом и вести крутые речи типа «это великая честь сражаться бок о бок с курьером». Непопулярный вариант – стянув с себя одежду, бегать туда-сюда и кричать что-то наорочьим. Но последнее, единичный случай на моей памяти, случилось с курьером по имени Клен, которому не повезло столкнуться с озаренным мастером иллюзий. Солдаты империи выбрали 5-й вариант, чем сильно меня удивили и вызвали глубокое уважение. Федоров командовал, а остальные просто продолжали держать оборону, словно они в рядовом сражении. Таракан переросток сейчас не сотрет всех одним плевком. Летели молнии в пауков, гремели автоматы, одаренные выстраивали барьеры, пока другие их усиливали. Елена только вела себя странно, встала в боевую стойку и с серьезным лицом пыталась что-то сделать. Я чувствовал возмущение энергии, но не понимал, что происходит. Дух ветра, видимо, решил, что девушка хочет с ним поиграть, а потому носился вокруг, хватая всех за волосы и полы плащей. А я улыбался, глядя на эту толпу. «Ребят, с такими серьезными рожами на смерть не ходит. Веселее, чё вы так напряглись, словно у вас запор?» Развернулся и посмотрел на хитинового червяка. «Наконец-то вижу эту атаку вживую». Энергетический сгусток проскочил по пищеводу монстра и вылетел из пасти, как из натянутой рогатки. Скорость, кстати, гораздо больше, чем я предполагал. Пришлось немного сместиться в сторону и добавить потока, но в этот раз я не напитывал энергией биту, а закручивал ее вокруг биты. Плевок прилетел как надо, прямо в то место, куда я сместился. Замах, удар. Светящаяся бита выпустила целый сноп белых молний, когда я принял подачу кислотного шара. Руки дрожали от напряжения, да и все тело напряглось до предела. Окутывающий биту поток смягчил столкновение, не хотелось, чтобы этот плевок взорвался прямо перед носом. Руки, плечо, до ворот корпуса, упор ногами, толчок. Зеленый снаряд пули отлетает обратно. Ударная волна валит с ног половину солдат, а пауков просто сносит, словно те вообще ничего не весят. Дух ветра в восторге носится вокруг. Зеленый снаряд по прямой влетает в рожу скалопендры, взрывается искрящимся облаком и под корень сносит монстру башку и несколько сегментов тела вдобавок. Я даже немного залюбовался картиной. Очень хотелось посмотреть на рожи солдат, но я решил не поворачиваться, чтобы они не видели, насколько тяжело мне дался этот удар. Кажется, я вывихнул плечо, и руки до сих пор дрожат от перенапряжения. Секунда, и тишина завершилась. Сначала послышался топот пауков, а уже затем полетели команды, и все вновь завертелось. Капитан молодец, не растерялся и быстро взял ситуацию под контроль. Теперь понятно, почему даже сильные одаренные относятся к нему с таким уважением. Через 36 секунд двухметровые пауки закончились. Спасибо скалопендре, которая первым плевком сделала за нас большую часть работы. «Как ты это сделал?» — послышался за спиной голос Елены. Я медленно повернулся и с улыбкой посмотрел на девушку, непроизвольно отметив, что она довольно красиво морщит лобик. «Отбил энерговыстрел», — спокойно произнес я. «Как?» — я посмотрел на свое оружие, затем вновь на девушку. Произнес медленно и чуть ли не по слогам. «Бейсбольной битой. Она же для этого и создана. Вот прям буквально». Елена 3 секунды хватала ртом воздух, а затем наконец взяла себя в руки, чтобы что-то ответить, но нас прервали. Я мельком глянул на солдат, смотрящих только на меня. Они не обращали внимания даже на слизь, стекающую со шлемов на лица. Просто стояли столбом и смотрели, будто впервые меня увидели. Выбил их из прострации бас капитана. «Ну, чего застыли, в аду натреплитесь. В нору, вперед, вперед!» И все побежали. Ну и мы с Еленой следом. Одаренные уже навели каменные мосты через остывшее кислотное кольцо, так что мы продолжили движение к следующему входу. Там спустились, дождались, пока каменщики замуруют вход, прошли глубже, замуровали тоннель, продвинулись дальше, заминировали тоннель и только после этого немного расслабились. Ну как расслабились? Все попадали, тяжело задышали, начали материться, молиться и обсуждать произошедшее, при этом постоянно косясь на меня. Я же осмотрелся, не желая расслабляться раньше времени. Судя по костям животных, хрустевших под ногами при каждом шаге, раньше жуки стаскивали сюда добычу, но было это очень давно. Нет резкого запаха насекомых, так что, похоже, пещеры действительно необитаемы. После минутного передыха капитан всех поднял, и мы пошли дальше. Вышли в огромный зал, где высоко под потолком оказалась дыра и даже можно было разглядеть кусочек неба. Туда сразу улетел дрон-разведчик, еще несколько отрядов отправились проверять от норки, большинство из которых в итоге быстро замуровали. И только через полчаса разведки мы развели несколько маленьких костров, устроив полноценный привал. Я пристроился у стены, развалившись неподалеку от костра. Хотел немного вздремнуть, пока готовит ужин, но, как и ожидалось, отдохнуть мне не дали. Приоткрыл один глаз и увидел капитана, нависшего надо мной с хмурым лицом. «Напомни-ка, ты какого ранга, парень? Не вставай, отдыхай, ветеран», — вздохнул я. «Вроде бы». На тестировании немного сомневались, но вопросов не задавали. «Ветеран, значит». Чтобы завалить такую тварь одним ударом, понадобился бы магистр. Так я и не завалил, просто отразил удар. Федоров хмыкнул, скрестил руки. «Послушай, ветеран, я, конечно, тебе благодарен. Ты спас моих парней, и я это запомню. Но...» — он сделал многозначительную паузу. «Я не одобряю, когда на поле боя не знаю обо всех возможностях своих бойцов. Если бы я знал, что у меня есть такие, как ты, то и стратегия была бы иной с самого начала. Ты меня понимаешь?» — вздыхаю. «Ну, он прав. Иметь в загашнике гранатомет и не знать, что он там, это плохо». «Согласен, капитан. Не очень хорошо вышло. Но я и сам не знал, что смогу отразить такой удар. Предполагал, но не знал. Просто выбора не оставалось. Как ты это сделал? Что это за хреновина у тебя? Бита, где взял? Я помню личные дела всех, кто в моем отряде. И там не сказано, что ты артефактор, физовик и маг огня вроде». «Со всем уважением, капитан, но можно не отвечать?» «Нельзя». Я промолчал, когда увидел неучтенный огнестрел с безумно дорогими патронами. «А сейчас это...» «Нет, парень, не отвечать нельзя». «Ну вот и настал момент, когда нельзя. Делаю губами пу-пу-пу. Ну, Во-первых, я люблю бейсбол. Федоров сел на корточки, как гопник из подворотни, подался вперед. Я заметил множество взглядов, направленных на нас. Все слушают. Поэтому капитан перешел на шепот. Еще одна шуточка, и пойдешь под трибунал. Разумеется, после получения награды за доблесть. Вот она, солдатская благодарность. Да я и не шучу. Просто, когда я говорю серьезно, это часто похоже на шутку. Едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Герцог Шмидт любит коллекционировать всякие такие штуки. Может, слышали, у него целая коллекция оружия. И за что, интересно, тебе подарили оружие ближнего боя ценой минимум в пару миллионов рублей? Люблю общаться с людьми, даже врать не приходится, сами себе все придумывают. Ну как минимум потому, что мало кто смог бы с ней управиться. Физовик я и правда повыше, чем ветеран. А вот почему он подарил мне оружие, это уже точно не ваша забота, товарищ капитан. Никаких законов я не нарушил. Подчиняться приказам согласен. И учитывая наше положение, я обвел взглядом пещеру с костями на земле, вам еще может понадобиться моя помощь. Поэтому давайте не будем усложнять. Мы долго молча сверлили друг друга взглядами. Да так, что казалось, будто воздух потяжелел, а солдаты вокруг заерзали. Может, капитан в игру в глазелки и не проиграл, но все же встал с корточек, хмыкнул и ушел раздавать команды солдатам. Блин, надо будет предупредить Алексея про биту, а то вдруг Федоров начнет справки наводить. Хотя где капитан, а где герцогский род? Только я закрыл глаза, чтобы отдохнуть, как почувствовал знакомый запах духов и снова открыл глаза. Ну ладно, этот разговор может быть не таким сложным, и даже приятным. Теперь Елена возвышалась надо мной, со странной гаммой эмоций на лице. Я пару секунд полюбовался ею, а затем сообразил насчет приличия и встал. Все-таки целая княжна передо мной. Капитан Федоров строг, но справедлив. Я согласна с его словами, но не буду продолжать то, что уже было им сказано. Хочу лишь добавить, что род Юсуповых благодарен за вашу помощь. Слово княжны, герцог Шмидт получит достойное вознаграждение. КХМ. Я даже не попытался держать лицо, чем явно вызвал удивление Елены. Тут как тут из-за спины девушки нарисовался сканер. Один из двух парней, что всюду следовал за девушкой. Ее сиятельство хотело сказать, что благодарна вам за спасение. Но так как вы гвардеец герцогского рода, она вынуждена придерживаться этикета. Парень тут же поймал недовольный взгляд Елены, но полностью его проигнорировал. А я наконец смог поближе его разглядеть. Сейчас, на боевом доспехе были видны гербовые нашивки со всеми этими закорючками и финтифлюшками, по которым можно определить статус человека. Слуга рода Юсуповых. Не гвардеец, а слуга. Похоже, личный телохранитель Елены. Да, именно это я и хотела сказать, сдалась девушка, поворачиваясь ко мне. Всегда пожалуйста, ваше сиятельство, улыбнулся я. В этот момент показался второй телохранитель, который до того переминался с ноги на ногу за спиной хозяйки и словно бы ждал, когда мы закончим. В отличие от сканера, это был боевой одаренный. Кажется, физовик скоростного типа. Биту продаж, сразу выпалил он. Меняю, не растерялся я, на танк, а потом вспомнил слова левшие и добавил с серьезным выражением лица. Желательно розовый. Чего? Опешила Елена, но тут же услышала покашливание сканера. Использовать буду исключительно во славу императора, на всякий случай добавил я, чем вызвал легкую улыбку сканера. Если герцог Шмидт уполномочил вас правом вести переговоры, то род Юсуповых предложит лучшую цену за этот артефакт. Бита моя, ваше сиятельство, она не принадлежит роду или гвардии. Тогда, девушка явно растерялась, за какую цену вы готовы ее продать? Ваше сиятельство, я все же решил перестать ломать комедию, видя серьезность намерений девушки, боюсь, в этом нет смысла. Ваше оружие способно помочь нам в войне. Поверьте, империя будет заинтересована в подобном артефакте. Вы не поняли. Держите. Я протянул ей биту. Берите, берите. Вы даете мне. Он так сказал, кашлянул сканер, намекая, что не время строить из себя недотрогу. Девушка взяла биту и начала ощупывать под заинтересованные взгляды парочки. Попробуйте подать в нее ману, предложил я. Елена сделала, как я сказал, и ничего не произошло. Хотя именно так работает большинство артефактов, если у них нет встроенного заряда. Я решил, что проще будет показать, пояснил я. Это личное оружие, его могу использовать только я. В подтверждение я взял биту, и та мягко засветилась. Магия крови, произнесла она. «Артефакт завязан на вашу кровь. Найду тебе танк, если достанешь мне такую же», — вмешался скоростник, игнорируя громкие покашливания сканера. «Литра крови хватит на привязку, а из танка стрелять можно будет, если есть разрешение его величества. Нету, тогда не можно. И на кой мне танк, из которого нельзя стрелять? МММ». Физовик с мучительным выражением на лице посмотрел сначала на сканера, потом на Елену, затем на меня и так по кругу. «Есть способ снабдить империю подобными артефактами?» — наконец спросила Елена. «Поймите правильно, гвардеец, этот вопрос вам зададут в тот же день, как мы вернемся на базу. Притом задавать будут люди куда серьезнее, и ответ будет один. Увы, нет, эта бита, единственная в своем роде. Если у вас есть еще вопросы, вы можете их задать герцогу Шмидту. Не очень честно, но уверен, герцог легко сможет сослаться на тайны рода и все такое. Тут так принято, как я понял, и это считается нормальным. Что ж, еще раз благодарю вас за спасение». Физовик Юсуповой умоляюще на меня посмотрел. «А если танк будет где-нибудь в Китайской империи, из него можно будет стрелять?» Я лишь покачал головой. Троица ушла, но, когда был готов ужин, парни вернулись, хотя Елена осталась с капитаном Федоровым. «Можно?» — более расслабленно спросил сканер, указывая на место у костра. «Заваливайтесь», — кивнул я. «Ярослав», — протянул он руку. «Светозар», — представился физовик. «Гриша», — ответил я, удержавшись от Добрыни или еще чего-нибудь в таком роде. «Извини княжну», — произнес Ярослав. «Она обычно нормально общается с другими солдатами, но с Аристеей ей тяжеловато. Надо держать лицо, все же княжеский род». «Да без проблем. У тебя какой ранг?» — спросил Светозар. «Я мастер-физовик, скоростной тип», — кивнул я. «Видел тебя в бою, шикарно двигаешься. Обычно физовики — это сверхсильные одаренные, дополнительно владеющие крепкой кожей, сравнимой с броней, или моментально регенерирующие раны. Но Светозар пошел по иному пути и в бою мог двигаться с нечеловеческой скоростью, а сила у него вполне обычная. «А ты глазастый», — удивился он. «Я же всего пару раз атаковал». «Ну, так а ты какого ранга?» «По документам ветеран-физовик, но инструктор на тестировании сказал, что в принципе могу сдать на элиту. И вроде как воин в аспекте огня». Светозар хмыкнул, видимо, не сильно поверив моим словам, но допытываться не стал. «О, а чего огненные техники не применял? Да там и без меня справлялись, чего под руку лезть со своими огненными шарами, когда вон тот парень целого магма-змея создал». «И то верно», — кивнул Светозар, а я посмотрел на Ярослава. «А я, сенсор», — пояснил он, — «элита, как физовик, всего лишь адепт. А чего так стеснительно? Не понял я. Ты нам путь прокладывал, без тебя бы мы сюда не дошли. Ярик у нас такой, да, комплексует из-за своего аспекта. Нагибателей в мире и так хватает», — возразил я. «А вот хорошего сенсора я вижу впервые, да и плохих тоже не видел». «Благодарю», — вежливо улыбнулся Ярослав, но я почувствовал, что мои слова действительно попали в цель. «А как вы к княжне-то в слуги затесались?» — спросил я. «Если не в свое дело лезу, все в порядке, это не тайна», — произнес Ярослав. «Мы с братом слуги рода, потомственные. Кто-то в гвардии, кто-то помогает им с бизнесом, кто-то просто в особняке работает. У нас была предрасположенность к магии, так что нас с детства тренировали наравне с детьми князя». «Так вы с ней с самого детства?» — кивнул я в сторону Елены. «Просто все трое были примерно одного возраста, но в том капище я их не видел». «Нет, мы служили ее брату», — ответил Свят. «Но после того, как...» Ярослав прокашлялся, и скоростник замялся. «В общем, недавно нас к ее сиятельству приставили. Куда она, туда и мы. Я понимал, что парочку, скорее всего, послала ко мне сама Елена, чтобы выведать побольше информации. Но в целом оба парня показались мне вполне нормальными, и мы с удовольствием проболтали втроем весь ужин. В основном обсуждали жуков, проклятые земли и все такое. Перемыли кости пресловутому княжичу Рогозину. Как я понял, Елену сватали ему в жены, хотя это было скорее политическое решение. Оба парня искренне радовались, что теперь помолвку можно будет официально расторгнуть. Конечно, если бы отряд погиб, то княжичу никто и слова бы не сказал. Да и кто там что докажет? Пытался спасти, не сумел, сам спасся в последний момент. Горе, печаль, беда, соболезнования семье погибшей. Но теперь парни были в предвкушении зрелища, как Елена сможет раскатать в блин заносчивого княжича, когда вернется. Да, все слышали его последние слова, так что род Рогозиных сильно опозорится, как минимум в глазах имперской военной элиты. Странные парни, конечно, мы вообще-то еще в пещере, я бы даже сказал, в жопе, и отсюда еще надо выбраться, а они уже радуются. Ну да ладно, немного оптимизма сейчас не повредит. Глава 23. Я сказал, смотри на меня. Впереди оставался финальный рывок, так что решено было устроить полноценный отдых и выспаться в пещере. Уже на утро все собрались и двинули дальше. Это действительно оказался настоящий муравейник, причем иногда мы спускались достаточно глубоко, а иногда подбирались практически к самой поверхности. Из-за этого мы продвигались довольно медленно, но в нужном направлении и без какого-либо сопротивления, что важно. Но в какой-то момент что-то неуловимо изменилось в самих туннелях. Честно, я не сразу понял, что именно, пока не заметил двух ответвлений в одну и ту же сторону, расположенных в 10 метрах друг от друга. Посмотрел один, вернулся и осмотрел второй, ощупал стены, принюхался, нахмурился. Что-то случилось. Послышался голос Елены. После привала она все чаще поглядывала в мою сторону и вообще старалась не упускать из виду. Этот туннель другой. Земля более свежая. Видишь, видите, ваше сиятельство. Давай на время миссии обойдемся без титулов, вздохнула она, если не возражаешь. С радостью, улыбнулся я. Земля отличается, и форма тоже. Этот имеет другое сечение и более прямолинейный. Остальные виляют, словно их копали муравьи по принципу наименьшего сопротивления, много резких поворотов, где-то приходится идти по одному, местами расширять нашим одаренным. А тут повороты плавные и места много. Думаешь, жуки прорыли его недавно? Тогда бы мы их встретили. Тут что-то другое. В любом случае, нам в другую сторону, после паузы произнесла Елена. Согласен, кивнул я, но чувство неправильности не покидало, а затем оно усилилось еще больше, когда я почувствовал некое знакомое ощущение, остановился, осмотрелся, походил немного и наконец понял, откуда оно тянет. Еще один боковой туннель, из него ощущалось еле заметное биение энергии, но какой-то странный. Я простоял около минуты, прислушиваясь к ощущениям, пока не понял, что это такое. Поток, я чувствовал энергию потока, но она была другой. Это часть потока, не принадлежавшего этому миру. Рой, возможно, у жуков своя энергетика, но по отдельным особям ее тяжело ощутить. В любом случае, именно в той стороне находилось что-то иное. Опять туннель, в этот раз Елена не стала меня отвлекать. Нет, там что-то есть. Капитан точно уверен, что нам не сюда. Тут лабиринты. Направление верное, но какое ответвление туда приведет, никто не знает. Тогда нам надо сюда. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Скорее всего, кладка будет в конце этого туннеля. Подожди, позову Федорова. Елена вышла в основной туннель и начала передавать по цепочке, чтобы капитан остановил группу. В этот момент я почувствовал, как земля начала вибрировать и тоже вернулся в основной туннель. Как раз вовремя. Я успел увидеть, как земля справа вспухла и из нее вырвалась огромная пасть. Двух солдат просто снесло, после чего чудовище воткнулось в противоположную стену и поползло дальше. Какой-то огромный червь, что запросто проглотил людей, вырвавшись из стены. Я успел схватить Елену прежде, чем ее накрыло волной земли. Стоящего рядом с ней Ярослава спас Свят, на ускорении оттолкнувший парня. Земля продолжала пребывать огромным валом, что вот-вот накроет нас, так что нам пришлось срочно отступать обратно. Через мгновение все вроде бы стихло, но с той стороны завала слышались крики и взрывы. «Применяю техники», — произнес Ярослав, прикрыв глаза. «Еще двое погибших, один ранен, отступают вперед, червь идет на разворот, еще одного ожрал». Его слова сопровождались вибрациями и толчками, при этом земляной вал, закупоривший туннель, периодически продолжал надвигаться. «Похоже, червь там вовсю носится», на ходу меняя картину туннелей. «За мной», — скомандовал я и первым бросился к ответвлению, из которого почувствовал чужеродный поток. Как раз вовремя. Мы вчетвером завернули и особо сильный толчок вызвал обвал. Туннель, по которому мы пришли, просто завалило. «Надо помочь им», — со слезами на глазах произнесла Елена. «Мы отрезаны», — произнес я. «Их там в 10 раз больше», — поддержал Свят. «Это скорее нам нужна помощь». Нам на голову посыпалась земля и я понял, что вот-вот этот проход тоже завалит, а среди нас нет одаренных с нужными аспектами. «Бежим», — рявкнул я. Никто не стал спорить. Я призвал кварц, чтобы осветить нам путь, потому что до этого светлячков создавали другие одаренные. Мы неслись вперед, а за нами с грохотом обваливалась земля. И так до тех пор, пока мы не выбрались в небольшую пещеру. К тому времени вибрации уже стихли, так что можно было выдохнуть спокойно. Яр, с надеждой посмотрела Елена на сканера. Не знаю, развел он руками. Вроде бы они смогли отступить, хоть и с потерями. Потом я их перестал чувствовать, но это из-за расстояния, мы слишком отдалились. Рация не ловит, мобила, само собой, тоже, проверил Светозар. Можешь отсюда дотянуться? Дотянуться, удивился я. Ярик, у нас не просто сканер, он сканер-телепат, с гордостью за брата произнес Свят. Обычные возможности сканера, возразил Ярослав. Нет, они далеко, и земля мешает. Но червя я запомнил, скажу, если снова его почувствую. Григорий, голос Елены вывел меня из задумчивости. Да, что, у вас лицо было испуганное, правда? Наверное, вам показалось. Темно же, наверное, не показалось. Теперь я точно уверен, здесь уже слишком хорошо это чувствуется. Не знаю, куда мы идем, но эту энергию я не забуду никогда в жизни. Ни в той, ни в этой. Это энергетика безымянной. И Григор Роя здесь, в этом мире, прямо впереди. Как? Да Хаха его знает. В итоге выбора особо не было, и мы двинулись вперед. Сканер пытался все это время нащупать основной отряд, но туннель неумолимо вел нас в сторону. А еще никто, кроме меня, не понимал, куда мы движемся. Всего три десятка поворотов, да с перепадами высот, и они уже окончательно перестали ориентироваться в пространстве. Взяв в руки карту, я довольно легко смог определить наше местоположение с точностью до пары километров. Разумеется, я легко определил и направление, откуда ощущал эгрегора. И само собой, это была одна из трех самых опасных зон в проклятых землях. Интересно другое. Я думал, что мы движемся в сторону разрушенного города, но нет. Эгрегор, судя по всему, находился где-то в районе поместья, которое мне и было нужно. Странноватое совпадение, если честно. Что вообще творится с этим родом? В поместье живет эгрегор. Тело наследника используют культисты для ритуала. Кажется, я начинаю понимать, почему об этих ребятах не было никакой информации в архиве. С такой подноготной-то, весь следующий день мы проблуждали по туннелям. Елена пыталась вести нас в сторону группы, но, во-первых, она вообще не понимала, в каком направлении группа, а во-вторых, после пятого тупика, все же было решено доверить мне прокладывание маршрута. Личные сухпайки у всех имелись, пусть и в небольшом количестве, так что немного протянем. С водой вот было совсем трудно. Такое ощущение, будто дождей здесь не было несколько веков, почва совсем сухая, да и воздух тоже. Так что воду приходилось экономить. Ты уверен, что это правильный маршрут? Подошел ко мне Ярослав. Абсолютно, кивнул я. С чего ты решил, что этот туннель приведет нас к озеру? Я не говорил, что веду вас к озеру, но миссия глупая, прервал я его. Вы пытаетесь предотвратить эволюцию инсектоидов. Это как перекрасить солнце в зеленый. В теории возможно, но не на вашем уровне. К чему ты клонишь? Вмешалась в разговор Елена. Ярослав вам объяснит, усмехнулся я. Ты ведь уже все понял, да? Потому и спрашиваешь. Я не могу быть уверен. Ой, да брось, все ты понял. Ярослав, о чем он говорит? Спросила Елена. Я не уверен, ваше сиятельство, но... Кажется, мы приближаемся к некой разумной сущности. Ты кого-то ощущаешь? Человек? Ха, не удержался я. Скорее это нечто вроде метаразума. Возможно, та самая королева, о которой рассуждали исследователи. Или иная координирующая особь. Но я начал ощущать это лишь недавно. Вопрос в том, откуда ты это знаешь? А, обернулся я в наступившей тишине. Кто? Я. Да я уже с ней бился просто. Дважды. С ней? Ага. Все созидатели новой жизни женского пола, даже такой мерзкой жизни, как Рой. О чем ты вообще говоришь? Схватил меня за плечо Свят, вернее, попытался схватить, но я легко вывернулся, чем вызвал удивление всех троих. Затем остановился и посмотрел на остальных. Ребят, мой голос стал абсолютно серьезным. Вот сейчас говорю честно и как есть. Хотите верьте, хотите нет, но вопросов потом не задавайте. В ваших интересах прямо сейчас поискать выход и вернуться в лагерь любым способом. Я иду вперед, потому что должен понять, что вообще происходит. Скорее всего гляну одним глазком и постараюсь свалить, потому что шансы помереть у нас просто запредельные. Но то, что находится там, я показал в сторону туннеля, скорее всего, решит исход всей войны за проклятые земли. Ни ваши скалопендры в озере, ни гнездовье в захваченном городе, ни силы империи или их союзников, а то, что находится в конце туннеля. Не знаю, зачем я это сказал. Наверное, потому что не верил, что мы выберемся живыми. Присутствие в мире Эгрегора, такого как безымянное, резко уменьшает шансы на спасение. Тут даже в будущее заглядывать не обязательно. Почему же я туда иду? Много причин. Главное, я очень хорошо знаю, что такое рой и безымянное. Пожалуй, это первое, чему учат курьеров. С бездной мы можем и за сотню янтарных эр не пересечься, а вот столкновение дитя Амбера с роем – всего лишь вопрос времени. Слишком уж вездесущая эта зараза. Так что я верил, что смогу что-нибудь придумать, когда доберусь туда. В конце концов, это же не лично сам Эгрегор сидит в катакомбах запертого мира. Тут даже мне тесно. Я ощущаю лишь его присутствие, влияние. Так что наиболее вероятный сценарий – тут прячется кто-то из приближенных безымянной, несущий на себе отпечаток ее сознания. Грубо говоря, как курьер Амбера, только мегажук безымянный. Но если я ошибаюсь, то все альтернативы куда хуже. Я продолжал идти, а троица в итоге последовала за мной. Они еще что-то пытались спрашивать, но дальнейшие разговоры я игнорировал. И так уже лишнего сболтнул. На вторые сутки окружение изменилось. Мы вышли в сеть старых туннелей, которые больше напоминали рукотворные. По моим прикидкам, мы либо уже в пятой зоне, либо у ее границы. Мы уже ушли сильно в сторону от основной группы и давно оставили их позади. Теперь ориентироваться стало труднее, присутствие безымянной ощущалось повсеместно. На помощь пришел Ярик. Сканер наоборот стал более точно ощущать, откуда идет сигнал и повел группу вместо меня. Стало очевидно, что мы пришли, когда очередной проход оказался перекрыт сотней слоев липкой и плотной паутины, притом довольно старый. Не для добычи, покал я на тушке крыс, запутавшихся ближе к земле. Это барьер, чтоб никто не вошел. Ну-ка, посторонитесь, сейчас дядя Свят проложит нам путь. Физик достал меч, намереваясь разрубить паутину, но я решил, что будет проще пальнуть разок из огнемета. Проход освободился за считанные секунды, а вот дышать моментально стало нечем. Прокашлившись, я лишь пожал плечами, решив не комментировать ситуацию. Пройдя на ту сторону, мы попали уже в полноценное подземелье, где стены вручную выложены камнем, местами попадаются металлические держатели для факелов, а кое-где валяются сгнившие доски. Пыль, плесень, паутина, запустение. Но этот коридор уже явно был создан руками человека, а прошли мы сквозь старую дыру в стене, судя по разбросанным камням. Возможно, тот самый червь пробил проход, соединив подземелье с муравейником. И тут начались первые проблемы. Нас уже ждали и встречали с распростертыми объятиями. В буквальном смысле из-за поворота выскочила стая жуков-богомолов, и широко расставив серповидные конечности, бросились на нас. В целом, твари очень стремительные, а их клинки способны вскрывать танковую броню, как консервные банки. Но ничего смертельного. Даже когда нас зажали в коридоре с двух сторон, я взял одно направление, а Свят другое. Ярик помогал огнем из винтовки, я метал копья, а потом добивал битой. Брони у тварей мало, смертоносные, но хрупкие. У Свята также не было никаких проблем, он был тупо быстрее, в разы. Глядя на то, как он сражается, я понимал, что в прямом бою один на один он меня на куски покромсает. Я не так давно одного одаренного ветерана еле-еле завалил, и то пришлось его током бить, а тут целый мастер. А вот Елена вела себя странно. Как я понял из разговоров с братьями, княжна была элитным одаренным аспекта ветра, но когда она после 3 секунд подготовки и концентрации нанесла удар, ну это даже не удар, просто взмахнула мечом в 5 метрах от жука. Наверное, это должен был быть некий воздушный серп. Если я правильно понял градацию рангов, атака Елены спокойно должна была разрубить всю толпу секачей, но в итоге получился лишь хилый порыв ветра, поднявший тучу пыли. Кажется, это атака ранга подмастерья, который только-только раскрыл в себе магическую силу. Это вдвойне странно, потому что я точно помню мысли Елены, когда использовал ее в качестве медиума в капище. Она считала себя вполне серьезным воином, притом имела на это полное право. Ладно, нет времени разбираться с чужими проблемами. Глобально, будь она даже мастером, это вряд ли сильно изменило бы наше положение. Мелкие какие-то, произнес Свят, разглядывая поверженных секачей. Он был и прав, и не прав одновременно. Сикачи-богомолы в этом мире были метра три в высоту, но в рамках известного мне роя, эти шустрые твари редко достигали хотя бы метра. И чем они были меньше, тем быстрее и опаснее. В каком-то смысле, это первые нормальные жуки, которых я встретил. Их специально оставили тут, задумался я. Крупные особи не поместились бы в этих коридорах. Вскоре на нас вышла еще одна сикачей, но куда крупнее предыдущей. Тут уже пришлось выжигать коридор напалмом, потому что мы даже со светом не смогли бы сдержать эту толпу. Вскоре к ним присоединились пауки, но не такие, как на поверхности, а более обычные. Восьмилапые твари, плюющиеся кислотой и паутиной, мелкие, размером с собаку, ползают по стенам и потолку, близко не подходят, стараясь работать издалека. Тут пригодилась винтовка Ярика, да моя рикошетящая дробь. Хоть она и не убивала, но в узком пространстве хорошо сбивала твари со стен, где уже Свят довершал дело. Елена, все еще была бесполезным талисманчиком. «Что с тобой не так?» — все же спросил я, после очередного боя, забыв при этом про всякие сиятельства. «Не твое дело», — внезапно огрызнулась она. «Ты пропустила трех сикачей, которые чуть было не влетели мне в спину. И ладно я, а если бы они бросились на Ярослава?» «Братан», — положил мне руку на плечо Свят и покачал головой. «Не стоит», — поддержал брата Ярослав. «Все закончилось хорошо, разбор полетов можем оставить на потом». Я посмотрел на Елену, на лице которой за считанные мгновения стыд сменялся яростью, затем печалью, обидой, гневом, и Амбер знает, что еще. «Короче, аристократическое хладнокровие, это не про нашу красавицу. Нам туда», — указало направление Ярослав. «Давайте, раньше разберемся со всем, раньше отдохнем». Через 3 часа и еще 2 коротких стычки с жуками, мы подошли к самой необычной вещи в этом подземелье, к дверям. Просто это были единственные целые двери во всем подземелье, где, казалось, даже камень начал гнить. А тут красивые металлические створки с резьбой ручной работы, тяжелые кольца вместо ручек и знакомый символ посередине. «Знаешь, чей это герб?» — спросил я Елену, указывая на символ потока, изображенный на створках. «Бред какой-то», — произнесла она. «Это точно герб Российской империи? Притом это вот символ приверженности трону, но новой ветви, такой начали использовать всего 300 лет назад. А сам герб якобы княжеского рода, но я никогда не видела его раньше. А я все княжеские рода пофамильно знаю, зубрила вплоть до имен младших наследников». «Ну, не удивлен», — произнес я, разглядывая точно такой же круг с волнами, как на моем кольце. «Может, какие-то идеи, версии, предположения?» «Трехдневная война», внезапно произнесла Елена. «Говорят, тогда многие рода предали империю и были вычеркнуты из всех летописей. Но это княжеский род, так или иначе сведения о нем бы сохранились». «Ну, может, они накосячили сильнее остальных», усмехнулся Свят. «Так и будем на ворота пялиться или все же постучимся в гости? Нам же туда?» «Не знаю», ответил Ярослав. «Тут какая-то защита, помещение за дверьми полностью экранировано. Что правда, то правда». Я прислушивался к ощущениям, но тоже не мог ничего понять, даже примерно. Взявшись за кольца, потянул на себя. Проржавевшие створки заскрипели, затрещали, но все же медленно поддались. Внутри кромешная тьма. Я отправил вперед несколько осколков кварца, но они высветили лишь ряды каменных колонн по бокам. Шагнул внутрь и ощутил, как попал, словно бы в иное пространство. Этот зал действительно был словно отсечен от всего остального мира. Притом экранирование сделано весьма профессионально. Мы медленно, шаг за шагом, продвигались вперед, под тихое эхо наших шагов. Затем одновременно случилось 2 вещи. Жуки с тыла, нарушил тишину Свят. Дохренели он. Нужно закрыть ворота, иначе они нас тут задавят. Логично, да. Бой лучше принимать в узком коридоре, а не в огромном зале. Но уже плевать, потому что дальний осколок кварца наконец высветил нашу цель. Человек сидел на каменном троне, расположенном на небольшом постаменте, да и не совсем человек, а скорее то, что от него осталось. Скелет в одеждах, которые скорее всего были дорогой расшитой мантией, судя по обрывкам иссохшей ткани. В руках скелета зажата какая-то сфера, отсюда не разглядеть, но энергия из нее хлещет такая, что волосы на руках встают дыбом. Притом это не мана и не поток, что-то более дикое и древнее. Энергетический кристалл, притом невероятной силы. И прямо сейчас над троном я наконец увидел то, чего увидеть не ожидал никак. Странная артефактная сфера в руках скелета каким-то образом воздействовала на пространство. И не просто воздействовала, а самым грубым образом рвала ткань мироздания. И прямо над троном я смог разглядеть разрыв в материи мира. Со стороны это выглядело как объемное пятно в воздухе, в котором отражался бесконечный космос с мириадами звезд, но взгляд мог сфокусироваться лишь на бесконечно меняющем форму облаке. Это были мириады насекомых, свободно перемещающиеся в космосе. Они были бесконечно далеко, в иной части Вселенной, а я словно бы смотрел на них через окно разрыва. Но эта отдаленность была иллюзорной, потому что в какой-то момент облако начало принимать очертания, напоминающие пчелиную голову, и эта голова медленно разворачивалась в нашу сторону. Безымянное, коллективное сознание, разделенное на миллиарды первородных особей. Я был уверен, что встречу здесь часть безымянной, одну из королев Роя, а сейчас смотрел на миллиарды королев, и, почувствовав чужое внимание, они повернулись в нашу сторону. Что случится, если первородное создание, участвовавшее в зарождении целого древа бесконечных миров, посмотрит на маленькое существо? Шестиглазый курьер скорее всего выдержит внимание подобной сущности. Двуглазый, нет, одаренный ранга мастер, даже не смешно. Счет шел на мгновение. Нам больше не стоит переживать о захлопнувшейся ловушке, сколько бы жуков ни неслось прямо сейчас по нашей душе, они не успеют. Через пару секунд, может быть чуть больше, безымянная сконцентрирует свое бесконечное внимание в одной точке, на маленьком прорыве в материи пространстве, и увидит трех людей и одного курьера, и тогда мы просто умрем, это в лучшем случае. Тело не выдержит, скорее всего просто упадем в бездну безумия. Был ли какой-то шанс спастись, даже гадать не берусь. Был ли шанс спасти Елену и парней? Один, да, может не спасти, но отсрочить неизбежное. Потому я без раздумий им воспользовался. Я сделал шаг вперед и обратился на высшей речи к безымянной лично, привлекая ее внимание. Узнаешь меня, мерзость? В прошлую встречу я тебе 17 глаз выколол. Узнала? Внимание безымянной начало фокусироваться, я почувствовал растущее давление, но оно было слишком рассеяно. Смотри на меня, этого было мало, писк микроба, не более, что меня не устраивало. Да, эгрегор, древнейшая сущность, пусть и лишенная имени и большинства сил, но я дитя Амбера Всесоздателя, я не привык, чтобы на меня смотрели свысока. Требовалось нечто большее, чтобы заставить тварь сфокусировать свое внимание только на мне. И тогда я собрал все свои силы, и от следующей фразы задрожали колонны в зале. Я сказал: «Смотри на меня». Глава 24. Агась. А это оказалось куда проще, чем я думал. Да, память у эгрегоров отменная, а глаз наметан, так что за новым телом не спрячешься. Тем более, что у безымянной этих глаз очень много. Я выиграл пару секунд, пока остальные не осознали, что тут происходит на самом деле. Теперь требовалось закрепить фору. Третий глаз Амбера. Абсолютная форма. Режим контроля времени. Открыть. Абсолютный ноль. Эх, я так и не освоил эту способность до конца. Мда, даже шестиглазому курьеру есть куда расти. Вот и сейчас время не остановилось полностью, а стало вязким и медлительным. Да и сам я стал двигаться, словно в воде, тоже недостаток навыка. Раз эгрегор может заглянуть в этот мир, то почему бы мне не выглянуть наружу? Я почувствовал связь с потоком, стоило нам открыть двери и нарушить тем самым изоляцию. Пусть пространственная брешь была тонкой, моя связь с общим потоком от этого слабее не стала. К сожалению, время замедлилось лишь по эту сторону реальности, так что действовать приходилось быстро. Нас зажали с двух сторон, но для начала неплохо было бы разобраться с меньшей из проблем. Первый глаз Амбера. Абсолютная форма. Режим созидания материи. Открыть. Вытянул руку и принялся за дело. Вскоре в пространстве начала формироваться энергетическая масса, постепенно принимающая нужные очертания. Энергии требовалось много, но работа шла быстро и без проблем. Среди курьеров это называют по-разному: псевдоплоть, мнимая масса, метатела и производные. Мне нравится метаплоть. Хоть получившееся существо внешне и походило на огромного медведя, внутри не было ни костей, ни внутренних органов. По сути, это просто овеществленная энергия, к тому же не самая стабильная, но для моих целей подходит идеально. «Давай уже», — скомандовал я медведю, на которого замедление времени никак не повлияло. «Начинай уже приносить пользу обществу». Почувствовал, как метаплоть наполнилась содержимым и начала существовать без моего участия. Душа медведя заняла податливый материал. Причем он тут же начал ее изменять, подстраивая под себя. Кажется, Мишеня решил под шумок прибавить себе в плечах, мол, так и было. Надо бы ему имя придумать, раз такое дело. Просто я не думал, что так быстро получится смастерить ему новое физическое вместилище. Медведь плавно пошел в сторону выхода, прямо навстречу сотням жуков. Разберется, думаю, не маленький. Все равно он по сути бессмертен, все раны можно залечить моей энергией, а душа никуда не денется, она привязана к моей. С этим, считай, разобрались. Переходим к десерту. Высшая форма репликации – воссоздание. Над головой появляется трехметровое тяжелое копье, украшенное вязью изначальных рун, обитое кольцами, напитанное мощью и энергией звезд. Вместо наконечника – 5 изогнутых зубьев, расположенных звездой. В центре между ними сверкает простая, но эффективная печать. Надпись не древки, мухобойка. Это оружие сковал лично паук. Причем не духовным способом, а своими собственными руками. Любой курьер, достигший определенного уровня мастерства, мог прийти и скопировать его для борьбы с роем или еще кем. Я коснулся копья пальцами, для лучшей стабильности, обхватить толстое древко все равно не смогу. Тут же по всему залу полетели искры, зубья раскалились, а боевая печать засияла. Воздух потяжелел, а я лишь продолжал напитывать оружие потоком. Как же я скучал по своей былой силе и старому арсеналу. И в этот момент рой подался вперед. Я почувствовал, как эгрегор рвется в брешь, пытаясь расширить канал, разорвав ткань мироздания. И все из-за меня. Вот же злопамятная сучка. На обиженных копья падают, процитировал я одного старого курьера, и метнул оружие. Но что-то сразу пошло не так, копье долетело до бреши и словно увязло в пространстве, будто наткнулось на невидимую пелену, мешающую ему продолжить полет. Я напрягся, подталкивая оружие своей волей и энергией потока, но чем больше я старался, тем меньше был результат. Одновременно с этим я почувствовал, как безымянное наполняет своим присутствием зал, явно намереваясь помешать мне закрыть брешь. А именно это было моей конечной целью. Нет, вернуть связь со всеми шестью глазами, конечно, круто. Но для Григора я все равно остаюсь мелким камешком в ботинке. А теперь я банально не могу запечатать брешь. Тварь с той стороны не дает, а рой приближается. Миллионы королев, каждая из которых несет в себе отпечаток безымянной, а вместе они и есть безымянная. Одну королеву этот мир может еще и одолеет, парочка уже станет серьезным испытанием. Но если даже одна прорвется сюда, в этот зал, то будет очень плохо. Особенно когда я вновь стану двуглазым. «Давай же», — прорычал я, продавливая копье. И в этот миг кое-что изменилось. Словно бы моя способность к заморозке времени внезапно сработала на всю катушку, но при этом я и сам застыл, но хотя бы продолжал нормально ощущать происходящее. Стук каблуков раздался за спиной. Неспешный, легкий, он приближался, но у меня не было сил даже обернуться. Длинный человек в черном костюме прошел мимо меня. Белые перчатки, коробка на голове, тут сложно было ошибиться. Хаха подошел ближе к разлому, вытянул руку в сторону застрявшего копья. «Не сегодня, малая», — с усмешкой произнес он, обращаясь, видимо, к безымянной. Он коснулся пальцем копья и от треска энергии мне заложило уши и ослепило глаза. Все 8, включая обычные человеческие. А когда я смог видеть, то успел разглядеть лишь вспышку белых молний, расходящихся среди несущихся королев. И затем снова ослеп, уже от вспышки копья. «Еще 26 глаз на твой счет», — послышался довольный голос Хахи. «7-е место среди курьеров, хороший бросок. Осталось всего 37,5 триллиардов». Глазами безымянной называли тех самых королев. Получается, я только что уничтожил 26, в прошлый раз было 15 и еще 2 до того. Сражайся мы в каком-нибудь мире, от него бы не осталось и камня на камне. Я это, голос Хахи словно бы отдалялся, аванс тебе принес, взамен того треснутого. Так что ты это, давай уже, берись за заказ всерьез, агась. Я проморгался и увидел лишь как человек с коробкой на голове прыгает в разлом и исчезает в нем. Я там положил, доносится голос. Косики. В следующий миг сопротивление исчезло, время оттаяло до моих ограничений, и все приложенные усилия наконец возымели действие. Разлом, стягиваемый нитями потока, просто схлопнулся в одно мгновение, и почти тут же я почувствовал, как мироздание пытается зарубцевать это место. Пространственный шрам, конечно, останется, так что лучше быть осторожным, а то, гляди, с той стороны опять постучат». Оглядевшись, убедился, что все в порядке. Медведь где-то в глубине коридоров крошит замерших жуков, троица стоит на месте, разве что Елена будто бы смотрит прямо на меня. Время, ну, оно потихонечку выправляется, думаю, минут 10 по внутреннему таймеру у меня еще есть. Выдыхаю, это было близко, второй раз мог откинуться. Проверил ощущения, но все было как обычно. Теперь как обычно, два глаза обычных, два амберовских, а в арсенале лишь револьвер Дебита. Блин, как же все-таки мало времени в итоге у меня было. Мог столько всего сделать, столько заготовок, столько энергии можно было использовать. Мозги хотя бы поправить, чтоб перестать периодически тупить. Мог снова просканировать мир, мог за пару мгновений стабилизировать куб, мог телепортировать арта в жерло вулкана, не сходя с места. Ладно, последнее маловероятно, скорее всего в процессе потерял бы контроль. Ладно, в итоге мы имеем 7-е место в рейтинге хохей псевдомедведя. Сомнительное достижение, честно говоря, хотя 7-е место, это круто. Пофиг, добрался сюда, верну и все остальное, еще и лучше будет. Подошел к каменному трону, осмотрел скелета. На пальце у него увидел перстень с гербом потока. Ну, я точно пришел по адресу, только у этого парня герб чуть отличался. Если у меня был наследный перстень, то этот, похоже, принадлежал главе рода. Нехитрыми манипуляциями, присвоил себе колечко, пригодится. Затем взял в руки то, что он держал. Артефакт, похожий на каменную сферу, испещренную рунами. Поверхность потрескалась, из-за бьющего потока энергии письмена размылись, так что я даже отдаленно не мог понять, что это и как оно работает. Но однозначно можно было сказать две вещи. Артефакт каким-то образом пробил дыру в скорлупе запечатанного мира, да еще и поддерживал проход открытым. Именно через эту брешь Григор контролировал вторжение, лично. Кстати, это много объясняет. Надо еще поразмыслить. Но вроде бы многие странности в отношении Роя теперь стали понятны для меня. Второй факт. Предок владельца моего тела, этот самый скелет на каменном троне, лично устроил прорыв с помощью артефакта. Не знаю, намеренно или случайно, не знаю, призвал он Рой в этот мир или Рой сам явился посмотреть, чего там такого интересного спрятали в запечатанном мире. Но факт есть факт. В любом случае, с расспросами по поводу колец и герба теперь стоит быть осторожней. Я сдавил каменную сферу в кулаке. Послышался треск и осколки посыпались на пол. Я раскрыл ладони и увидел содержимое. То, что все это время находилось внутри артефакта и было его основой. Энергетический кристалл 6-й ступени. Ахаха, молодец, хорошо придумал. Ничего не заплатил, просто прошел мимо и такой, чур мое. Теперь это твой аванс. Найду 7-й глаз Амбера, тоже скажу ему, что заказ выполнен и уйду. А что, мы же не договаривались, что я его ему отдам. Ладно, мысленно перемывать кости королю в маске можно вечно, а новый глаз сам себя не откроет. Я запихнул кристалл в рот и проглотил, даже не жуя, достал фляжку и просто запил. Хорошо пошло, я доволен. Обернулся и столкнулся нос к носу с Еленой, которая за это время успела направить на меня меч и приблизиться, хотя братья все еще оставались замершими. «Это ты», растягивая слова, прошептала она, «ты, то чудовище из капища. Розовый танк достанем тут, но это не точно, так что не спойлер, а замануха.